Глава 42. Она подплыла на островке из бананов, в сияющем ореоле, такая же прекрасная, как Дева Мария. За спиной у нее всходило солнце, и волосы ее пылали огнем. Я воскликнул: «О, благословенная, великая мать, пандишерийская богиня плодородия, дарящая молоко и любовь, дивной дланью своей оберегающая страждущих, карающая присытившихся, заступница плачущих! Видишь ли ты мою беду? Доброта и страх несовместимы, точно говорю. Лучше б ты сразу погибла. Как же горько мне и радостно тебя видеть. Ты несешь мне отраду и горе, отраду, потому что будешь рядом, а горе, потому что радоваться мне осталось недолго. Что ты знаешь про море? Ничего. А я что знаю про море? Ничего. Без водителя автобус наш, считай, пропал, и нам с тобой конец. Так поднимись же ко мне на борт, если желаешь себе смерти. Она поджидает нас на следующей остановке. Давай сядем вместе. Садись у окна, если хочешь. Правда, вид из него скучноватый, но будет притворяться. Скажу на чистоту. Я люблю тебя. Люблю, люблю, люблю, люблю, люблю. Только никаких пауков, пожалуйста». Это была апельсинка. Ее так прозвали за страсть к апельсинам. Наша любимица, орангутан-матриарх. Прима зоопарка, мать двоих милых мальчиков, а вокруг нее громадная куча черных пауков, теснящих ее злобных идолопоклонников. Бананы, на которых она плыла, помещались в нейлоновые сетки, той самой, в какой их загрузили в корабельный трюм. Когда она вспрыгнула с банановой груды в шлюпку, бананы всплыли и перевернулись, сетка освободилась. Я подхватил ее чисто машинально, потому что она оказалась у меня под рукой, хотя могла утонуть, и втащил на борт. Так, на всякий случай, вдруг пригодится мне же во спасение. Эта сеть была самым ценным из всего, что у меня осталось. Банановая груда развалилась. Черные пауки заметались, засуетились, но положение у них оказалось безнадежное. Островок под ними таял, и они утонули все разом. Какое-то время шлюпка плыла по фруктовому морю. Я подобрал сеть, в которой вроде бы не было никакого проку. А вот подумал ли я набрать банановой манны? Нет, ни одного банана не выловил. Хотя, как ни прискорбно, в некотором смысле плыл посреди бананового коктейля, и море поглотило его целиком. Только позднее ощутил я всю тяжесть понесенной потери, и от глупости своей едва не бился в приступах отчаяния. Апельсинка совсем растерялась, была как в тумане. Движение замедленное, неуверенное, в глазах полное смятение, она ничего не соображала. Какое-то время лежала, распластавшись на брезенте, тихо, неподвижно, потом соскочила на дно шлюпки. Я услышал, как взвизгнула гиена.